Глава 39. «Ну вот, даже делать ничего не пришлось», – словно довольная кошка улыбнулась Ольга. «Очень вовремя». Здание рядом содрогнулось от удара, посыпались осколки кирпича. Я слегка приподнялся, свесился в открытую башенку люк-лазейку и увидел, как из-за узкой подворотни вылезает здоровенный топтун, размахивая лапами. За ним, спотыкаясь, бегуны и еще 2-3 бесформенные твари, лишь смутно напоминающие когда-то человеческий облик. «Крёстный!» – рявкнул медведь, высунувшись из люка ближайшего БТР. «Подави их, или нам крышка! Сейчас нас возьмут в узких кварталах!» Отзываясь на старое имя, которое редко слышал в этих краях, я тихо выругался. Сжал челюсти и врубил свой дар. Свежая, почти безграничная энергия, пропущенная через меня, никуда не делась. «Оля, давай за руль!» – приказал я тихо. «И не отставай от машины медведя!» Графиня скупо кивнула, и мы поменялись местами. Я высунулся из окна, поднял руку и, едва прицелившись, выпустил несколько тонких ветвей молний. Взрыв электричества разбросал сразу 4 тварей. Следующая ветвь добила топтуна. Его окутало голубовато-белым ослепительным светом, и он почти мгновенно превратился в дымящийся кусок мяса. «Шабаш!» – отозвался вождь. «Десант, все по машинам! Уходим! Будем отступать на южную окраину! Пробиваемся к заправке!» Несколько единиц нашей бронетехники уже вывалились на узкую улочку, продолжая перестрелку с килдингами. В толпе мелькнула чья-то фигура в балахоне, прижимавшая к себе что-то похожее на человеческое тело. Я пригляделся и ощутил, как внутри меня что-то ликующе ёкнуло. Килдинги тащили Марианну. Либо она еще жива, либо они ее не бросили, что было нам и нужно. «Они уносят ее», — сказала Ольга, обернувшись. Я увидел, как она довольно щурится. «Вот и славненько. Теперь мы их найдем». Аня повернулась к нам, очевидно подслушав. Ее узкие глаза сверкнули недобрым огоньком. «То есть теперь за ними гнаться будем мы?» «О да, голубушка», – подтвердила графиня. «Еще как будем. Время пришло. Но сперва переживем наше общее отступление. Килдинги забрали Марианну. Пусть бегут. Мы двинемся следом немного погодя. Теперь им не скрыться». «Это будет увлекательная погоня», – пробормотал я себе под нос. БМП подскочила на каменном бугре, обваленной мостовой, но показала себя на удивление крепкой. Мы выровнялись и понеслись в сторону окраины города, вслед за БТР-медведя. За нами увязалась вся стая зараженных, и то, что она находилась под контролем погонщика, не возникало сомнений. Обычно осторожная элита бежала в первых рядах, принимая все выстрелы и удары молнии на себя. Я не жалел духа Стикса, но стрелял мощными молниями только наверняка, выбивая исключительно самых опасных зараженных. Когда колонна выскочила на шоссе, то зараженные прекратили преследование, так как оказались бы для нас очень простыми мишенями. Ясно. Мальвина или другой погонщик зараженных не хочет терять свои марионетки. Вскоре Ольга вывела наш БМП на более-менее ровное пространство, обсаженное редкими деревцами. А еще через несколько минут мы достигли точки сбора. Заправка, стоящая на краю шоссе, судя по облупленным стенам и остаткам плакатов, была эконом-класса. Теперь вокруг нее царил хаос. Бронеавтомобили, дымящие выхлопами, взмыленные и взъерошенные люди поголовно при оружии, перетаскивающие канистры с горючим, кое-где валяющиеся трупы зараженных. Возле главного здания бензоколонки мелькал вождь с несколькими своими бойцами. Из бака топливного резервуара, экономии ради, даже не закопанного под землю, они рукавом перекачивали солярку в несколько стальных бочек. Рядом раздался скрежет гусениц и рев двигателя. Еще один БМП развернулся и встал на позицию, прикрывая нас с юга от возможной атаки зверья. Впереди я заметил забинтованного медведя, указывавшего на что-то одному из своих подручных со снайперским выхлопом на плече. Мы остановились рядом. Я вылез из БМП. «Фак! Что за бойня это был?» — крякнул он, оттерший от пыли и сажи лицо, когда я вылез из люка. Вблизи стало видно, что его обычное серьезное лицо покрыто серой мукой пепла, а темные волосы, собранные в короткий хвост, слиплись от пота. «Мы все-таки удержались, но, похоже, килдинги тоже не досчитались людей. Нам бы не помешала твоя помощь во втором раунде с килдинги, крестный. Но ты, я вижу, куда-то уже собрался, орк». «В погоню, за ними самыми», — коротко ответил я, не собираясь раскрывать замысел с маячком в теле Марианны. Рядом уже стояла Ольга, осторожно подхватившая меня под локоть, будто показывая, что у нас мало времени. А это вся моя затея с вербовкой отряда стронгов из Пентагона, как назывался стаб медведей вождя, не стоит ее графского достоинства. «Без толкового топлива далеко не уедете», — встрял вождь. Да и БМП ваша, она изрядно битая. На кой черт рисковать, когда можно присоединиться к нам? У нас десяток машин на ходу, цели у наши совпадают». «Нужно догнать этих тварей», – равнодушно пояснила Ольга. «И убить. У нас свои счеты с ними. Но если вы присоединитесь к нам, мы против не будем». «Ладно, тогда мы к ваше присоединимся, если это так важно. Заправляйтесь быстро», – сощурился медведь, пожал плечами и махнул людям на броне. «Эй, потащи-ка рукав сюда». Пока механик Стронг бегал за рукавом, медведь шагнул ближе к нам. «Орк, вижу по твоим глазам, ты не бросишь затею. Может, нам и не по пути. Зато сектанты больше никому жить не дадут. Сколько тварей не уничтожай, если их продолжать плодить новые святые пророки, одно и то же. Надо бить в их гнездо и убивать там всех. Подумай, брось пока БМП. Возьми что попроще, и все вместе поедем налегке. Потом заберем вашу броню». Я обвел взглядом свою недавно приобретенную боевую машину. Бросать ее было откровенно жалко. Но вдруг понял. Медведь-то прав. Легковушек, конечно, тут не водилось. Зато у них были две бронированные «Тойоты» с пулеметами. Живее и быстрее, чем наш громоздкий БМП. «Посмотрим», – медленно протянул я, чувствуя, как в груди расползается внутренний конфликт. «Оставаться в тяжелой броне безопасней, но скорость нам сейчас важнее». Ольга, проследив за моим взглядом, тихо пояснила. «Медведь делает верные выводы, дорогой друг. Если в логове килдингов у нас начнется жаркая встреча, лучше иметь подвижность, а не картонную броню, которую любой дрессированный элитник расколет как орех. Но решать тебе, конечно, ты командуешь этим рейдом». «А если наша затея окончится неудачей и придется убегать от Мальвины и ее зверья? Мда, пора становиться гибче, орк, пора». Отбойный молоток насоса завелся громко. Дизель заурчал, выкачивая топливо из цистерны. Запах солярки смешался с чадными ароматами паленой плоти и раскаленного металла, пропитавшись густым туманом, который тянулся от выжженных улиц Мёльба. Кластер по ходу дела решил прибрать за нами и отправился на перезагрузку. «Ладно», – я наконец выдохнул, глядя медведю в глаза. «Выдвинемся на твоих «Тойотах». Мне нужно всего пару минут, чтобы собраться». Он кивнул и покосился на запад, где тусклое солнце отражалось в дымке, и решительным шагом пошел к еще одной бронемашине. Я посмотрел ему вслед и почувствовал, как внутри меня снова рождается та странная пружина ярости, страха и азарта вперемешку. Ставки в этой игре становятся все выше и выше. Оглянувшись на Ольгу, увидел, что она стоит прямо за мной, обхватив себя руками, и следит за Анюткой, балагурящей с одним из стронгов. Глаза девочки блестели в полумраке, опускавшихся на улей сумерек. Наша азиатка хохотала от души над скабрезными солдатскими анекдотами бойца. Улыбнулся и я, поняв, что давно не видел ее смеющейся. Кажется, Анютка стала приходить в себя после смерти щегла.